Who are you? После 40 мир раздваивается. Английский вопрос who are you встает, остальное болит и ломит. Казалось бы, все построено, рождено, посажено, а на who are you нет ответа. Когда в одну трубку кричат сынок, в другую папа, тебя разрывает. Твои дети твое будущее, твои родители твое будущее. И между будущим и будущим ты в глубоком настоящем. А сигналы из тех глубин путаны. Если с утра ты еще кое-что и к вечеру при удачном стечении кое-как, то вечером наотрез, как бы ни стеклось. Сны не будоражат, что-то по работе, что-то по дому, чаще по врачам. И на какой бок ни ложись, не будоражат. Ты посажен в том, что построил, при том, что породил, и тебя нестерпимо тянет наружу. А за оградой, на то, что хочется смотреть, не смотрит на тебя, а что смотрит, не хочется. Душа рвется к несмотрящим, хоть разум и подсказывает «нарвешься». Тело жалобно скулит «хочу», змеем нашептывая «могу». Ему нужна охота, оно мечтает открыть беспорядочный огонь направо-налево, где чаще второе. Но после первого же одиночного засыпай. «Бей кучней!» – учил тебя когда-то военрук. «Кучней!» – говорил он. Но кто его слушал? Четверо детей оказались разрывными, а организму по-прежнему надо пли. Ему надо пли, а тебе в молоко, отчего осечка следует за осечкой, и этим недовольны все, кроме тихо тебя. Отсутствие кучности и жуткие промежутки между разрывными наследниками придает взгляду рассеянность. Метание между их зовом и собственными позывами непрерывны. Младшая кричит «дай», старшая «дай». Этой надо машинку, той машину. Желания обоюдоострые, слезы обоюдосоленые, октавы разные. Выхода, кроме выноса, нет. «Мне!» – кричит старший. «Ко мне!» – кричит младший. «Ко мне!» – капризно топает ее ножка. «Ко мне на реки!» «На реки – это на руки, это направление. Бросаешься подхватывать младшую, нарываешься на старшую. «Ко мне!» – хрипишь надорванный и бегут от тебя. «Ко мне!» – выползаешь за ограду, вызывая тот же переполох, ту же рассыпную. Набегающий имеет форму санитаров и содержание в шприцах. Так все-таки who are you, думаешь ты, лежа в компании таких же задумчивых, оглядываясь на порожденное, посаженное, построенное. А на who are you все нет ответа.